Глава 6. Марк Красовский. Ну и дыра. Я с трудом нашел место на крохотном запущенном дворе для своей бэхи. Мой джип последней модели еле втиснулся между процарапанным гаражом и натянутой бельевой веревкой с драным пододеяльником. Неужели сейчас еще кто-то сушит белье на улице? Я думал, что это давно пережитое совковое прошлое. А нет, в общагах все еще продолжает жить. Да. Район супер неблагополучный. Унылые общаги, запущенные дворы, ну и контингент соответствующий. На лавке, чуть подаль гаража, матерясь и попыхивая зловонным табаком, распевают горячительные местные алкаши. Черт! Лера не могла найти место для проживания поприличней. Она не боится, что эти самые алкаши подкараулят ее в темное время суток, и... Кровь бросается мне в лицо. Я сжимаю руки в кулаки и, стараясь обойти зловонные лужи, иду к подъезду. Домофона никакого нет и в помине. Второй этаж, комната 25. Поднимаюсь на второй этаж барака. Темный, обшарпанный. Захламленный коридор с выбитыми лампочками и бесконечные двери. Вонь такая, что меня передергивает. Кто-то варит капусту на всю общагу, кто-то рыгает в общем туалете, слышны соответствующие звуки. По коридору шастают сопливые дети, детские крики доносятся из-за дверей, так же, как ссоры и ругань их родителей. Это какой-то звездец. В таком клоповнике жить нельзя. Сколько Лера уже здесь проживает? Месяц? Бедный мой Коля. Как он тут живет? Стучусь в дверь с нацарапанной надписью 25. «Кто там?» — раздается спокойный голос Леры. «Это я, Лера, открой». Дверь тут же распахивается и являет мне слегка встрепанную бывшую жену. Алиса обычно встречает меня при полном параде. Макияж, красивая одежда, прическа. Лера же явно гостей не ждала. В спортивных бриджах, маечке, волосы закручены в жгут. И несколько прядей выбилось у лица. Моя бывшая жена — красавица. И даже усталость и отсутствие макияжа вкупе с прической ее не портят. У нее мягкие черты лица, пухлые губы, синие глаза. У Леры женственная фигура, на которую с годами не налип жир. Лера выглядит розой посреди этой навозной кучи под названием «общага». «Марк?» — удивляется Лера, вытаращившись на меня, и отступает на шаг. «Войду?» «Входи!» — делает Лера еще один шаг назад. Я медленно осматриваюсь. Здесь не одна комната, даже есть подобие прихожей, где я нахожусь. Ремонт здесь, конечно, отстойный, но чисто. Видно, что Лера не разводит свинарник, а старается поддерживать чистоту. «Зачем ты пришел, Марк?» — не понимает меня бывшая. Я не отвечаю, прохожу сначала в подобие кухни, здесь даже пахнет приятно. Да, убого, да, плита маленькая, электрическая. Есть дешевая микроволновка, небольшой холодильник. Имеется крохотный столик и две табуреточки. На столе высится гора гренок. Гренки и источают тот самый волшебный аромат. Но как я представлю, что Лера и Коля ютятся за этим столом, мне становится не по себе. «Вы завтракаете вечером?» — задаю я вопрос. «Нет, мы поужинали», — спокойно отвечает Лера. «Но гренки обычно едят на завтрак», — возражаю я. «Тебе какая разница, что мы едим, Марк?» «У них нет денег не то что на мясо, а даже на суп. Ведь из нарезанного батона и нескольких яиц можно нажарить целую гору гренок и поужинать. Полезно ли это? Вообще нет. Это отвратительно». Опять-таки отмечаю убогость и чистоту на кухне. Иду дальше. Отдельный крохотный санузел тоже имеется. Хорошо, хоть мой сын и бывшая не пользовались теми ужасными отвратительными туалетами в конце коридора. Коля отыскивается в крохотной жилой комнатке. Тут поместились старый диван, стенка, допотопный телевизор и письменный стол, за которым сейчас и делает уроки мой сын. Коля делает уроки. Сам, спокойно, без телефона. Подхожу ближе. Почерк у сына крупный, аккуратный. Чтобы засадить Ладу за прописью, нужно исполнить танец с бубнами, пообещать Егору всего, и только потом, может быть, дочь соизволит взять ручку и тетрадь. Коля же спокойно решает пример из учебника. «Коль, привет!» Протягиваю ему руку. «Привет!» Коля неохотно пожимает ее и тут же прячется от меня за учебник. «Можно посмотрю твой дневник?» «Смотри!» — кивает сын. Лера ерзает на месте, ей неудобно, и мне неудобно тоже. Я испытываю вину, обиду, волнение, но все же беру дневник. Коля успел получить 5 по русскому языку, литературе, по труду, по истории и несколько по математике. «Коля, ты молодец!» — искренне хвалю сына. Коля пожимает плечами, зарывается в учебник еще сильнее. «Марк, зачем ты пришел?» — не выдерживает Лера. И я принимаю решение. «Я пришел за вами». «Как за нами?» — не поймет Лера, а Коля выныривает из книги. Собирайтесь, я отвезу вас в нормальную квартиру. Лера вытаращилась на меня, испуганная и неверящая моим словам. Коля хмыкнул и взялся за ручку. Я серьезно говорю, Лер, собирай вещи Коли. Марк, спасибо, конечно, но мы останемся тут, упрямится Лера. Да здесь бомжатник, повышаю я голос. Ты что, не могла нормальную комнату снять? Лера на это вспыхивает и отступает от меня. На что денег хватило, то и сняла. Я не позволю, чтобы мой сын жил в столь нечеловеческих условиях, рявкаю я. На мой крик показывается таракан. Мы с Лерой оба в ужасе смотрим на усатого, как тот дает деру в дырку в стене. «Я вывожу их», — трясется голос Леры. «А они лезут от соседей». И я ей верю. Потому что повсюду у Леры бедно, но чисто. А от алкашей что только не прилезет. «Собирайся, Лер», — окончательно говорю я. Лера все еще упрямится. В глазах ее стоят слезы. Она смотрит на Колю, обводит глазами всю убогость, в которой они живут. Натыкается на второго таракана, вздрагивает и... «Хорошо, Марк, я только соберу наши вещи».